Россия. 6 октября 2011 года. Приблизительно 200 километров от города Углегорск. 5:53 по местному времени. Штабной ЗКП 182-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиаполка. Командный центр Юго-Восточного фронта. Главнокомандующий вооруженными силами России генерал армии Алексей Макарович Широков. Мозаика боя. Операция «Снегопад». Сегодня сон выдался на удивление крепким. Боль в культе почти не беспокоила, отчего голова накануне первого масштабного сражения новой войны была совершенно ясной. Мысли четко, без усилий формировались приказы, и это я посчитал хорошим знаком. Все, кроме генерала Примака, снова собрались за столом. Только на этот раз автор замысла генерал-майор Греков и начштаба фронта полковник Пашута были по другую сторону планшета. Там же теперь стоял еще один стол, собранный из трех, меньшего размера, сдвинутых вместе. Их принесли из разрушенного здания штаба полка. Расстеленная на всей поверхности масштабная карта дублировала обстановку с электронного планшета на случай отключения резервного генератора. По этой же причине из соседнего помещения тянулись кабели линий связи от развернутого на поверхности и хорошо замаскированного мобильного передатчика. Греков перебирал кипу каких-то заметок в истрепанном блокноте, а начштаба давал указания четверым планшетистам, без перерыва стучавшим по клавишам, встроенных в откидные консоли компьютерных клавиатур. Всю эту кипучую деятельность от меня отделяла стена информационной панели. На ней уже развернулась масштабная карта юго-восточной части Хабаровского края. В координатной сетке появлялись красные значки сосредотачивающихся для удара ударных передовых соединений. Но окна видеосвязи с контр-адмиралом Никифоровым и самим Примаком были пока черны. Связь должна была включиться, как только спутник связи войдет в зону уверенного приема. Только окошко связи с Комкором-2 Афанасьевым было активно. Сам командир второго корпуса был бледен, что заметно даже при посредственном качестве картинки. Это его первая большая операция вне компьютерных и макетных симуляторов, поэтому волнение относительно молодого командующего второй по численности сухопутной группировки вполне извинительно. Лишь бы это не сказалось на трезвости мышления. Взгляд мой снова остановился на белых цифрах таймера обратного отсчета. Последние секунды убегали. Скоро счетчик показал заветные цифры 6:00. Взяв со стола тонкий обод радиогарнитуры и закрепив его на голове, я отдал первую команду. «Василий Павлович, начинайте!» Самого Грекова по-прежнему скрывала панель экрана, однако в коммуникационном окне я увидел его круглое красное лицо с нелепо нацепленной на круглую лысую голову гарнитурой связи. Коротко мотнув головой, военный стратег рявкнул дребезжащим баритоном микрофон. «Всем мобильным подразделениям атакующего звена и группировкам поддержки. Сигнал! Снегопад! Начать выдвижение!» В тот же миг осветились черные квадраты коммуникационных окон в нижней части экрана. На одном появилась пиратская физиономия Петра Первого, который был в обычном летном сером комбинезоне и сферическом белом летном шлеме. «Я воздух главный. Ударная группа «Феникс» к выполнению боевой задачи готова. Оперативно-командная цепь управления включена. Приступаю к выполнению боевой задачи». Рядом появилась голова в темно-зеленом шлеме капсуле. Несмотря на сильные помехи, я узнал командира 149-й мотострелковой бригады Нефедова. Обветренное загорелое до черноты лицо, темно-серые пристальные глаза и светлые выгоревшие прокуренные усы. Этого ни с кем спутать нельзя. Изображение тряслось. Комбриг сейчас обосновался в командно-штабной машине, и от передовых частей его отделяет не более полукилометра. «Я гранит-1. К штурму готов. Оперативно-командная цель управления включена. Связь с подразделениями поддержки установлена». Кодовые обозначения и позывные мы особо не изобретали, взяв таблицу прямиком с последних общевойсковых учений, проводившихся в округе весной. В крайнем нижнем левом окне появился черноглазый полковник-танкист. Лицо его от левого глаза к верхнему уголку рта пересекал багровый тонкий рубец, недавно заживший раны. На лицо танкиста лег зеленоватый отсвет визира ночного панорамного прицела. Он, как и Нефедов, находился на рубеже атаки. Только его машина стояла в передней линии замерших в полной готовности танков. «Я гранит-2. Оперативно-командная цепь установлена. Войска поддержки на своих местах». По закрытому каналу послышался громкий шепот, от которого даже мне стало не по себе. «Я Рубин, главный. Командные центры наземных сил противника в заданном районе захвачены. Системы радиолокации раннего оповещения войск ПВО частично выведены из строя или контролируются средствами корректировки арт-огня. Боновые и минные заграждения в квадратах 27, 29 и 31 будут уничтожены по сигналу готовности групп морского десантирования. Радиомаяки для торпедных катеров под группой прикрытия установлены. Потерь не имеем. Закрепились на занятых позициях. Ждем приказа». Это значит, что диверсанты уже находятся в расположении американцев. И в ближайшие 40 минут на вражеских командных частотах будет царить хаос. А в момент атаки зенитчики, минометные батареи и противотанкисты будут уничтожены. Уцелевшие же окажутся отрезанными от оперативной информации. Следовательно, общая эффективность обороны противника резко снизится. Организованного сопротивления враг оказать не сможет. Греков буднично пробежал белесыми глазками по экрану и бросил микрофон, не отрывая взгляда от карты. «Молот, главный! Работайте!» В отдельном окне появилось сосредоточенное лицо начарта майора Епишева. Этот офицер принял деятельное участие в формировании артиллерии фронта, однако так и остался майором на генеральской должности. Парню едва миновало 30. Однако в данном случае, что называется, имел место недюжинный талант полководца. В частности, он предложил новый принцип формирования арт-дивизионов в мотострелковых бригадах. Теперь в каждой батарее было не по 4, а по 8 САУ. Их общая численность таким образом увеличилась до 32. Теперь в бригадах практически не осталось открытых безбашенных платформ, кроме ротных минометных батарей, катавшихся на бортовых грузовиках. Таким образом, был достигнут паритет в мощи огневой поддержки, поскольку американцы имели в этом виде вооружений значительный перевес на начало войны. Их самоходки имели большой калибр – расширенную номенклатуру боеприпасов высокой точности, что значительно уменьшало наступательный потенциал наших частей. Реформа назревала давно, и, как всегда, у нас бывает, произошла на ходу, ценой ощутимых потерь. Сейчас обновленные бригады имели вдвое большую огневую мощь. Надежное средство прикрытия в лице приданных им в обязательном порядке двух вертолетных эскадрилей. По сути, мы получили улучшенный вариант американской структуры бригад типа «Страйкер». Общая численность такой бригады теперь составляла около 20 тысяч человек. Начарт был одним из первых, кто не побоялся тяжкой нервотрепки и вместе с воюющими сейчас комбригами с нуля создал основную ударную силу нашей возрождающейся армии. Епишев любил свою службу и досконально знал вооружение и людей, поэтому все получилось так быстро и толково. Не удивлюсь, если он поименно помнит каждого бойца в расчете любого орудия или миномета, стоит только попросить его назвать. Бог войны имел гладкое выбритое лицо со здоровым румянцем, и удивительно пристальный взгляд его голубых глаз, казалось, видит ту точку, куда сейчас будут падать снаряды, послушно его воле. Артиллерия била по высотам, где размещались укрепленные пункты наземной обороны, позиции войск связи и позиционные районы системы ПВО, а также выявлены оперативным путем районы зон отдыха вспомогательных частей. «Молот, главный. Принял. Выполняю». Даже под многометровой толщей почвы и бетона я и все присутствующие почувствовали, как сотрясается земля. И это работали всего лишь 3 дивизиона новых самоходок коалиции СВ с непривычным обрисом двуствольной башни. Из-за суматохи эти новинки застряли на одном из складов временного размещения, что, как теперь выяснилось, пришлось очень кстати. Двустволки обладали невероятной для гаубицы скорострельностью. Но оглушительный грохот по-прежнему оставался главным демаскирующим фактором. Нам удалось стянуть в единый мощный кулак всю артиллерию, выведенную из-под сокрушительного первого удара американцев. Само собой, не хватало обученных расчетов, остро чувствовался дефицит именно людских ресурсов. Было 2 дивизиона, полностью состоявших из молодых девушек и женщин, наспех обученных и призванных вопреки всем нормам. В случае провала резервов у нас нет, и пошатни амеры равновесие хоть на миллиметр, хрупкая конструкция обрушится нам на головы. Стиснув зубы, я смотрел на экран. Чернело только окошко, где должен был появиться контр-адмирал Никифоров. Там мы рисковать не можем. Его задача – включиться в бой в самый последний момент. Сейчас его североморцы – наш туз в рукаве. как новейшие истребители генерала Примака. Сглотнув нервный комок, сгоняя напряжение, я тихо проговорил в микрофон. «Показать динамику на направлении главного удара». Изображение на планшете дрогнуло и обновилось. Сразу стали видны изменения после нанесенного артиллерией удара. Россыпь красных ромбов тремя цепочками двигалась по холмистой местности, охватывая пространство юго-восточнее Нельмы. Изогнутые вовне дуги американских укрепрайонов, отмеченных синим, взорвались всполохами желтого цвета. Там сейчас шел встречный бой. Одна из красных точек мигнула и пропала, потом еще одна. Черт, хреново. Нужно спросить, что там творится. «Гранит один. Здесь крепость. Доклад». На экране тут же возникла физиономия комбрига Нефедова. Полковник говорил со мной, попутно грозя кулаком кому-то за кадр. «Гранит первый на связи. Артиллерия не полностью подавила огневые точки передовой линии. Рота капитана Смирнова попала в минометную засаду. Есть потери. Продвижение остановлено. Сейчас работают приданные мне молотки». Изображение тряхнуло. Картинка подернулась рябью, и в динамиках послышался фоновый гул разрывов. Бригаде был придан дивизион реактивных минометов «Ураган». Будем надеяться, что ситуация, и так висящая на волоске, не рухнет из-за неточности корректировщика. «Крепость! Молотки отстрелялись. В заданном квадрате противник уничтожен. Первая линия прорвана». На карте вспыхнули и погасли синие линии укреплений перед цепочками наших наступающих войск. Однако потери в нашем случае – это недопустимо. Люди сами по себе из земли не вырастут. Переключившись на начштаба, я как можно более спокойным тоном приказал. «Владимир Николаевич, выясни, кто корректировал удар в 24-м квадрате. Разберись, почему дали неверное целеуказание. И если разгильдяйство, снимай с должности». Снова приглядевшись, я увидел, что войска основной группы, сохраняя темп, глубоко вклинились в американскую оборону. Однако к чести противника нужно сказать, что пока никто не бежал. Янки стойко держали удар. С юга во фланг наступающим уже заходили синие ромбы. Это оживилась механизированная группировка 6-й бронекавалерийской бригады. В составе этого подразделения до 30 танков разного типа, в том числе и модернизированные «Абрамсы». Однако пока эффект первого удара держался. Авиация и артиллерия противника работали вяло, сказывалось отсутствие общего руководства. Неожиданно последовал доклад о диверсантах, закрепившихся в районе штаба 12-й бригады «Страйкер». «Ярубин-3. Атакован превосходящими силами противника. Запрашиваю дальнейших указаний». Реакция Грекова была молниеносна. Тут же я услышал его резкий дребезжащий голос. Наш теоретик, казалось, ничего не упускает. Словно престарелый колобок, он резко скакал от одного угла комнаты к другому, отвечая сразу по десятку линий оперативной связи. «Я Бастион-1. Уточните обстановку, Рубин-3». Сквозь гул помех я расслышал звуки частой перестрелки, потом крики и близкий взрыв. Однако голос морпеха на том конце линии был спокоен. «4 БМП «Брэдли». Наблюдаю подход 3 орудийных платформ типа «Паладин». 2 полных взвода пехоты. Есть тяжелое вооружение. Подтягиваются еще какие-то черти. Наблюдаю вертолеты поддержки с направления северо-запад. Мы удерживаем комплекс в центре города. Противник постоянно атакует. Нахожусь в полном окружении. Каналы связи с силами поддержки забиты помехами. Не могу связаться с отбойной группой или позвонить». ЦАУ М109А6 «Паладин». Принята на вооружение в 1992 году. Самоходная артиллерийская установка на гусеничном шасси с вращающейся башней. Корпус и башня выполнены из брони на основе алюминиевых сплавов, которые обеспечивают защиту от огня стрелкового оружия и осколков снарядов. «Принял, Рубин-3!» Голос Грекова перешел на сип, но быстро поправился. «Диктуй координаты, и как только звонок пройдет, уходите. Точка прорыва – право 15, северо-восток. Сигнал для опознания прежний. Белый дым. Подтверди, как принял». Помехи и стрельба стали чаще. Голоса неизвестного морпеха слышно почти не было. Однако через пару долгих мгновений он отозвался, проговаривая быстро цепочку целеуказаний, передающихся прямо на КП к начальнику артиллерии. Потом последовал взрыв помех, и эфир заполнился статикой помех. Почти сразу же отозвался на чарт Епишев. Он обратился к Грекову, голос майора дрожал от напряжения. «Бастион, товарищ генерал-майор, Рубин-3 передал свои координаты. Он вызвал огонь на себя. Так не медлите, молот!» Греков отвечал тихо, снова сипел. «Там не дети сидят. Распластун дал эти координаты, значит, счел нужным. Работайте, черт возьми!» Вмешиваться я не стал. Тем более, что Греков, по сути, совершенно прав. Мы хоть и видим динамику на карте, однако она не дает полной картины реального боя. Скрипя сердце, я переключился на волну группы Чернова. Прошло 10 минут с начала операции. «Гранит-2, я крепость. Доклад по обстановке». Экран, на котором раньше отображалась довольно суровая физиономия танкиста, сейчас был покрыт полосами искажений, за которыми едва-едва угадывалась кабина боевой машины. Я тронул кнопку смены картинки, и на общей панели появилась масштабная карта с отмеченными сейчас синим портом Ванино и поселком Советское. Редкие цепочки красных ромбов отображали положение наступающих танков и мотопехоты Чернова. С севера атаку прикрывали две небольшие авиагруппы, которые уже завязали бой с втрое превосходящими их численностью американскими перехватчиками и довольно многочисленной вертолетной группой. Пока умелым маневрированием и превосходством в вооружении летунам удается удержать воздух над танковыми клиньями чистым. Кто-то дал картинку с одного из немногочисленных наших спутников, и при большом увеличении я смог увидеть картину боя. Маркеры над тройкой танков, летящих по узкой гравийной дороге прямо к позициям, расположившихся чуть левее позициям американского укрепленного аванпоста, показывали, что это взвод, находящийся в прямом подчинении Чернова. В наушнике шумела статика, и, не дожидаясь доклада, я переключился на внутреннюю частоту атакующего взвода и тут же послышался отборный мат командира головной машины. «Взвод, делай как я! Следите за целеуказаниями! Я, блядь, для кого подсветил? Миша, ориентир один, радиовышка, дальность 800, осколочно-фугасным, огонь! Двойка, полоса огня справа, да по ориентир 4, белая скала, твой сектор обстрела справа, плюс 3,5». Коробочка на фланге, под калиберным, огонь! Разворот! Разворот, мать вашу, идти!» Танки рассыпались в цепь, прыгая с холма на холм и непрерывно стреляя. Позиции американцев окутались клубами пыли, что-то чадно задымило. Справа из укрытия выполз приземистый «Абрамс», но одна из наших «80-ок» резво повернула на месте, пушка коротко дернулась, и американский танк замер на месте, словно натолкнувшись на невидимую преграду. Изнутра дымящейся машины выскакивали люди. От башни 80-ки потянулась цепочка трассеров, выживших срезалась курсового пулемета. Еще через пару минут взвод утюжил высоту, на которой располагался аванпост. Остыло спешили 4 наших БМП-2, из десантных отсеков которых горохом посыпались маленькие точки высаживающихся мотострелков. Рация на командной частоте вдруг ожила, и в коммуникационном окне над разворачивающейся внизу панорамой сражения появилась физиономия Чернова. «Крепость, я Гранит-2. Прорвана вторая линия обороны. Передовые части вышли на рубеж у нас пунктов Чеховский и Хромское. До Ванина осталось порядка 49 километров. Наши потери. 2 машины и 6 человек безвозвратными. Еще 3 танка и 1 БТР после мелкого ремонта вернулись в строй. Сбит 1 вертолет поддержки. Экипаж мы отбили. Летчики целы. Едут в тыл на таблетки санчасти». Почти одновременно с докладом Чернова раздался напряженный, но радостный голос Нефедова. «Бастион 1, я Гранит-1. Третья линия укреплений прорвана. Противник отступает к пригородным укрепленным пунктам 4-го пояса. Гранит-18 и Гранит-23 закрепились на ключевых позициях в районе деревни Астахова. Перерезано шоссе от порта в город на юго-востоке». Греков встрепенулся. Я услышал отборный веселый мат, которым Комкор-1 выражал степень своего крайнего удовлетворения происходящим. Однако, быстро совладав с эмоциями, старик тут же приказал по общему для обеих групп каналу связи. «Гранит-1, продвижение вперед прекратить, закрепиться на занятых позициях. Янки уже выдвинули в вашем направлении 3 бронегруппы, усиленные штурмовой авиацией. Встречайте. Гранит-2, ваша задача прежняя. Маневрируйте, покажите противнику угрозу прорыва к его портовой инфраструктуре. Держитесь, полковник. Ванина для Амера важнее. На тебя кинут все, что можно. С воздуха поможем, чем получится, но дай нам полчаса. Продержись, прошу тебя». Неожиданно в разговор вклинился генерал Примак. Летун даже помолодел. Так весело, в то же время зло прозвучал его голос. «Воздух главный, Бастиону. Атакующим ордером на юго-восток идет группа тяжелых бомбардировщиков противника. Их сопровождают 2 звена F-18 с Окинавской базы. Держат курс на позиции группы Гранита 2. Расчетное время прибытия — 10 минут. Нимец с группой сопровождений выходит из дрейфа в квадрате ожидания. и вместе с кораблями сопровождения взял курс северо-северо-восток. Расчетное время прибытия в заданный квадрат — 24 минуты». Ко мне подошел Костя и негромким голосом доложил дополнительную информацию по обстановке. Во всей фигуре офицера чувствовалось то общее напряжение, поразившее всех в этой комнате, но тот всеми силами старался этого не обнаружить. «Рапорт комбата береговой батареи «Редутов» с Сахалина. Установки развернуты и замаскированы. Как только авианосец войдет в зону уверенного поражения, они готовы произвести залп. Контр-адмирал Никифоров с эскадрой, атакующие подгруппы и корабли десанта на пути к районам боевого развертывания. Они готовы вступить в бой, как только будет снята угроза обстрела со стороны Нельмы». «Хорошо, Костя. Принеси чаю, только не слишком крепкого и погорячее». Дымящаяся жидкость почти тут же оказалась рядом у правого локтя. Высокий латунный подстаканник, граненые бока. Пожалуй, это все, что осталось от старых советских времен. Отхлебнув пару маленьких глотков, я задумался над тем, что происходит сейчас там, за сотню километров на побережье. Чернов со своими танками попал меж молотом и наковальней. Янки клюнули на обманный финт Грекова, и, полагая, что цель нашего удара – это инфраструктура Ванина, обрушат на него все доступные силы и средства. На Нефедова они просто, образно говоря, цыкнут, попытавшись отбросить его согласованными фронтальными ударами бронегрупп с занятых позиций. Однако тут их ждет неприятный сюрприз. А вот, кстати, и он. «Ранит первый, Бастиону. Противник силами до двух батальонов при поддержке штурмовых вертолетов атакует от шоссе и восточных окраин наспункта Астахова. Танки противника затеяли дуэль с коробочками гранита 18. Тут же картинка на экране сменилась. Я вызвал район, где уже минут пять идет яростная шибка закрепившихся в уютных американских окопах нефедовских мотострелков. Пехота заняла позиции на плоских холмах у шоссе и в самой бывшей деревне Астахова, превращенной американцами в довольно неплохо оснащенный укрепрайон. Только вот они не успели им толком воспользоваться, о чем сейчас крепко пожалеют. Синие силуэты танковых подразделений противника неожиданно дрогнули. Один за другим гасли точки, обозначающие отдельные машины. Дело все в том, что во время артподготовки часть систем залпового огня была снаряжена контейнерами дистанционного минирования, в результате чего получились участки местности, засеянные нашими гостинцами. И как только атакующие группировки вышли в районы, заданные для ведения активной обороны, контуры минных заграждений стали ровно на тех направлениях, откуда удобнее всего было провести контратаку. Прием не новый, однако в таких масштабах его пока еще никто не применял. Вновь ожили динамики под потолком комнаты. Послышался искаженный помехами незнакомый голос. «Я гранит 23. Танки и легкая бронетехника противника общей численностью до 20 единиц вошли в контуры минных полей. Продвижение атакующих группировок остановлено в квадратах 10, 11 и 15. Пехота противника вошла в сектора пулеметных расчетов. Уничтожается кинжальным огнем с флангов. Противотанкисты выдвигаются для флангового маневра. Расчетное время уничтожения остатка вражеской бронегруппы – 8 минут. Я гранит 18. Бронегруппа противника общей численностью до 35 единиц вошла в контур управляемого минного поля на глубину 500 метров. Лишена маневра. Две попытки выйти из боя или прорваться в северо-восточном направлении провалились. Расчетное время уничтожения – 10 минут. Есть попытки сдачи в плен. Запрашиваю указаний». «Товарищ командующий!» – это обратился ко мне Греков. «Как поступим с пленными?» Колебаний и раздумий практически не было. Сама суть той подлой войны, которую затеяли американцы вкупе со своими прихлебателями, никаких правил не предполагала. Нас вычеркнули из списков живых. Однако по непонятной причине они посчитали, что правила обязательны для нас. Только вот они ошиблись. Замкнув на себя связь, так, чтобы меня слышали все, от командиров до рядовых, я совершенно спокойно и четко произнес. «Я главнокомандующий вооруженными силами свободной России, генерал армии Широков. Приказ по войскам и соединениям. Солдат противника и военизированных контрактных организаций в плен не брать. Офицеров и административных служащих допрашивать, после чего в расход. Но без издевательств. Кто будет замечен, встанет с Янки рядышком». Закончив говорить, я тут же сосредоточился на районе, который уже через считанные минуты окажется под американскими бомбами. Вообще, после грамотной работы артиллеристов и диверсантов, американцы смогли нормально использовать едва треть авиации, дислоцированной на захваченных в ходе первых недель войны аэродромов и переделанных под взлетно-посадочные полосы кусков автомобильных дорог. Боги войны основательно расковыряли инфраструктуру. На карте отображались шлейфы чадного дыма и облака полевой взвеси на месте топливохранилища арсеналов. Сейчас в воздухе одновременно находилось около 40 машин, но лишь полтора десятка из них реально пытались атаковать нас. Две трети из них — это транспортные вертолеты, вывозящие раненых и поврежденную технику в тыл. Штурмовики А-10, прозванные «бородавочниками», так лихо поднявшиеся навстречу нашим атакующим танкам, были уничтожены, не успев сделать ни единого выстрела из бортовых пушек или произвести ракетный залп. Наши ЗРК еще в прошлом веке показывали многократное превосходство над этими неуклюжими машинами, сваливая их сейчас с недосягаемых до последних дистанций. В свою очередь, три звена более легких и маневренных фронтовых штурмовиков Су-25 под прикрытием истребителей не давали амерам развернуть атакующие порядки, выбивая новейший БТР-страйкер и модернизированные «Абрамсы». Вертолеты «Апач», опять же лишившиеся поддержки истребителей и не имея четких приказов от уничтоженного командования, действовали исходя из личных соображений. Вражеская авиация показала полную неспособность противостояния более малочисленной группе наших самолетов, часть из которых была восстановлена буквально за пару недель до наступления. Современный истребитель — это не фанерный планер, но наши и китайские техники на вновь созданных ремонтных базах справились более чем превосходно. Иными словами, сейчас мы с американцами поменялись ролями. Нельзя сказать, что враг бежал повсеместно, многие дрались достойно и, как в случае с подразделением мотострелков Смирнова, показывали отличную выучку и хладнокровие. Но в данный момент в сознании врага произошел перелом, которого мы с Грековым желали добиться. Надеясь на авианосец и его боевую мощь, янкисы использовали любую возможность для отступления. Линия фронта в районе Горосевичей теперь не напоминала дугу, выгнутую на восток, превратившись в четыре очага синих пиктограмм, изолированных войсками Нефедова. Нельма, само собой, еще держалась за счет базированной там командной инфраструктуры района и сети береговых укреплений. Однако и там красные ромбы двух ударных групп с позывными «Гранит-18» и «Гранит-24» уже вышли на юго-восточные окраины города. Кликнув клавишей масштабирования, я уменьшил карту района и увидел, что группа синих точек, обозначавшая Нимец с его свитой, все ближе вползает в Сахалинский залив. Еще 10 минут, и авианосец окажется в зоне прямого выстрела для замаскированных береговых батарей Сахалинского гарнизона. Тем временем у Чернова дела складывались не блестяще. С севера и юго-востока две его маршевые колонны и авангард, состоящие из двух танковых взводов и роты мотострелков, обходили две бронегруппы. Судя по сигнатурам, над значками это были части 4-го батальона 12-й бронетанковой дивизии американцев. Наконец-то, наладив управление в самом городе, янкисы, сформировав три взвода легкой мотопехоты, усиленные тяжелыми танками, двинулись навстречу черновцам, быстро подходившим к окраине Ванина с юга. Значит, противник решил таки ввести в бой основной резерв, и части, скованные боем тут, не будут переброшены к Горосевичам и под Нельму. Усложнялось положение тем, что вертолеты прикрытия ушли на дозаправку, а спустя еще час батальон Чернова вообще лишится воздушного прикрытия, так далеко он вырвался вперед. Арт-дивизион ушел еще полчаса назад. Как теперь будет не хватать грозного голоса самоходов? Танкисту, как и его коллеги, придали новые самоходки МСТА. Собственно, они-то вкупе с вертолетами и помогли Чернову так глубоко вклиниться в американскую оборону. Через 6 часов, лишенная горючего, встанет вся его броня, поскольку и части обеспечения теперь отрезаны. Однако верный приказу танкист продолжал идти вперед. «Я Гранит-2. Авангард вступает в непосредственное соприкосновение с танками противника. Есть угроза окружения второй маршевой колонны. По системе оповещения получена информация об угрозе бомбово-штурмового удара через 5 минут». Перебивая полковника, в доклад вклинился примак. Лицо командарма было бледно. Синие отцветы легли на него, отчего морщины проступили еще резче. «Воздух главный, бастиону! Спутники связи и управления группировки противника заняли положение в зоне досягаемости для удара. Авианосная группа противника вошла в зону уверенного поражения для ракет береговых батарей Сахалина. Воздух-7 и Воздух-3 ведут бой с перехватчиками американцев. Противник имеет 4-кратное преимущество. Мы едва держимся». Я глянул на замершего у планшета Грекова. Профессор военной академии, застывшим во взгляде торжеством, четко проговорил в пространство перед собой, не отрывая глаз от обновляющейся в реальном времени картинки, где сейчас отобразилась общая обстановка всего сражения. «Всем подразделениям «Гранита-2» отход! Вы справились, полковник. Тактической группе «Феникс» начать атаку на спутниковую группировку противника. Эскадрилья прикрытия. Предельное внимание. Приготовиться к отражению воздушной атаки. «Нептун-2». Огонь по готовности. Авианосец – ваша забота. «Гранит-1». Вперед! Главная цель – дивизион связи в Гроссевичах. Второстепенная – береговые батареи и эсминцы прикрытия в порту Нельма. Напряжение сил достигло своего пика. Теперь все зависит только от точности расчетов. Но еще больше, как всегда, лишь от воли случая. Я вызвал на экран карту погоды на 11:40 утра. Погода на побережье стояла ясная. Однако с северо-востока шел холодный фронт, и скоро может начаться реальный снегопад, чего лучше бы не случилось. Душу терзала тоска от осознания, что группа Чернова, по сути, отдана на растерзание американцам. Противник вчетверо превосходит измотанных непрерывным движением и боями солдат смекалистого полковника. На карте сейчас отображался юго-восточный квадрат. До пригородных укреплений танки Чернова не добрались буквально считанные десятки километров. Янки разделили силы на три оперативно-тактические группы. В каждой было до двух десятков танков и легких бронемашин. На карте отобразились иконки более чем двух десятков штурмовых вертолетов, взявших курс на перестраивающихся мотострелков и малочисленные танковые колонны Чернова. С юго-востока приближался атакующий строй бомбардировщиков. Граница синего круга, обозначавшего радиус зоны поражения от бомбо-штурмового, быстро бежал таймер обратного отсчета. Логичнее всего было поставить им завесу и, положившись на скорость двигателей, попытаться уйти под прикрытие зенитного дивизиона, который сможет, если не отразить атаку в полной мере, то позволит снизить потери. Но Чернов что-то задумал, и я до самого конца не понял, что именно. Янки глушили дальнюю связь. Все, что у нас было на данный момент, это только размытая картинка с уходящего из района спутника. Войска бригады, разворачиваясь для фронтальной атаки тремя группами, ринулись навстречу американцам, попутно выбросив детонирующие подрывные заряды и дымовые гранаты. Теперь между ними и американцами оказалась плотная стена дыма, а также туча осколков от разрывающихся без всякой пользы взрывпакетов. Еще чуть-чуть, и снова завяжется бой, который станет для Чернова и его людей последним.